Глава 13. Вера. «Что значит каши?» — всплеснула руками, готовая придушить на месте этого напыщенного индюка. «Это значит, я буду есть ровно то, что привык», — ответил он с таким каменным выражением лица, что у меня аж дух перехватило от злости и обиды. «Как он вообще смеет себя так вести? Мужлан неотесанный, хам и солдафон!» «Нет, я такого неуважения к себе не потерплю». Дождалась, когда ему принесут горячо желанную кашу, встала, развернулась на низком каблуке и ушла на кухню, громко хлопнув дверью. Предательские слезы уже были готовы покатиться из глаз. Только так просто я не сдамся. От злости меня просто распирало. Мог бы хоть попробовать и сделать вид, что ему понравилось, или честно сказать, что не нравится. Но нет. Он предпочел кашу. Вот ей пусть и подавится. Полной грудью вдохнув свежего воздуха, я сжала кулаки и направилась к высокому забору. Где-то здесь должен быть выход. Мысли о безразличии генерала не давали покоя. Он даже не попытался догнать меня или остановить. А может, так увлекся своей кашей, что и не заметил, как я ушла, словно я была для него невидима. Я спокойно вышла через открытые ворота. Никто даже не пытался меня остановить. Двое стражников стояли и переговаривались о чем-то своем. Они тоже не обратили на меня никакого внимания. Ну ладно, мне же лучше. Стоило сделать всего лишь шаг за территорию замка, и я оказалась в лабиринте узких улочек средневекового города. Жизнь тут кипела, шла полным ходом, и прохожие даже не смотрели на меня. Это не могло не радовать. Не зная дороги, я шла вслепую, просто перебирала ногами. Куда-нибудь они меня точно выведут. Плотно застроенные дома с черепичными крышами тянулись вверх. Их балконы нависали так низко, что я могла коснуться рукой. Манящие запахи пряностей и выпечки доносились из-за углов. Но я не хотела сейчас ни есть, ни пить. Странное чувство. Вроде бы ничего такого не произошло. Да и ждать от генерала чего-либо было глупо. Но обида душила меня, а сердце сжималось, будто у него забрали что-то драгоценное. Бред какой-то. «Нет», — прошептала пересохшими губами и сглотнула, запретив себе плакать. «Я ушла из замка, и он отпустил меня. Раз отпустил, значит, могу идти на все четыре стороны. И пусть только попробует попытаться вернуть меня». Еще долго я блуждала по узким улочкам, пытаясь найти то самое место, с которого все началось, а чувство тревоги росло с каждой секундой. Я явно заблудилась, и вокруг не было ни одного знакомого. Каменные дома с черепичными крышами, обвитые плющом стены и мостовые, казалось, насмехались над моей глупостью. Высокий мужчина с темными вьющимися волосами и смеющимися глазами возник рядом так неожиданно, что я едва не вскрикнула. Горделивый подбородок, широкие скулы, широкие плечи, дорогая одежда с богатой вышивкой, трость с мордой дракона на рукояти и алым камешком вместо глаза. Словно хищник, он подкрался незаметно и осторожно тронул меня за плечо. Улыбнулся так открыто и обескураживающе, что я невольно смутилась и потупила взгляд. «Меня зовут Кан из дома Рагдара. Примите этот скромный дар», — сказал он и протянул мне розу, которую до этого прятал за спиной. «Спасибо», — пробормотала я, чувствуя, как щеки заливает густой румянец. «Я Вера». «Мне показалось, или вы действительно чувствуете себя здесь не в своей тарелке?» продолжил Кан, пристальным взглядом изучая мое лицо. «Есть немного. Я недавно в этом городе и очень плохо ориентируюсь», с трудом подавив вздох, честно призналась я. «И если говорить совсем откровенно, то, кажется, я окончательно заблудилась». Кан улыбнулся еще шире и сделал шаг в сторону, жестом приглашая следовать за ним. «Не переживайте. Позвольте провести вам небольшую экскурсию», сказал он, подав мне руку. «Я всю жизнь живу в Рахтаре и могу проводить вас куда угодно». Я чувствовала, что стоит отказаться, но мне сейчас было настолько все равно. Щелкнув по носу кричащую интуицию, заставила себя улыбнуться и кивнуть. Мы бродили по оживленным местам и тихим улочкам. Кан рассказывал о каждом здании и каждом уголке. Он и правда знал об этом городе очень много. А может, просто пытался впечатлить меня? Мужчина рассказывал шутки, легенды, истории из детства. Каждым своим словом вызывал у меня улыбку и постоянно заставлял смеяться. И получалось у него это так легко и непринужденно, словно мы были знакомы много лет. Не знаю, сколько еще мы так бродили бы, но когда солнце уже начало клониться к горизонту, мы вышли как раз к тому переулку, где меня схватил Досар. Вести за собой мужчину и объяснять ему, что пытаюсь сделать, не было никакого желания, а потому я резко остановилась и озвучила. «Прошу простить, но мне пора. Было очень интересно и познавательно. Спасибо, Кан». «Вера, я с удовольствием повторил бы прогулку с вами. Надеюсь, мы виделись не в последний раз». Он слегка поклонился, развернулся, чтобы уйти, но вдруг остановился и спросил. «Быть может, вы согласитесь со мной поужинать? Где я могу вас найти?» «Я остановилась у...» Принялась судорожно хватать ртом воздух, не зная, что сказать. «Не волнуйтесь вы так». Он улыбнулся, протянул руку и осторожно заправил выбившуюся прядь мне за ухо. «Я сам вас найду». Развернулся и быстрым шагом пошел в обратном направлении, оставив меня одну посреди чужой незнакомой улицы. Правда, после прогулки с ним я все же сумела успокоиться и чувствовала себя куда лучше, чем после разговора с наглым генералом. Так сильно надо было ему жениться, что забил на меня и променял на какую-то кашу. «Гад! Самый натуральный, наглый и напыщенный гад!» Пробурчала я тихонько и направилась к переулку. Встала на то самое место, где появилась, закрыла глаза, глубоко вдохнула и сделала несколько шагов вперед. Постояла еще мгновение с закрытыми глазами, а когда открыла их, чуть не разревелась. Ничего не изменилось. Решив, что не сойду с этого места, пока не перемещусь домой, принялась расхаживать туда-сюда в надежде, что упорство будет вознаграждено по достоинству. Солнце прокатилось над крышами домов, перескочило через высокие скалы, что виднелись на горизонте, и скрылось из виду. Ночь накрыла своей вуалью опустевший город. Легкий ветерок принес с собой аромат ночных фиалок, а в небе зажглись яркие звезды. «Да...» Звезды здесь были восхитительны. Они сияли так, словно это была их последняя ночь, будто хотели показать всему миру свою красоту. Я подняла голову вверх и не могла оторвать восторженного взгляда. Смотрела на них, смотрела, пока глаза не заболели. И именно в этот момент чья-то рука грубо схватила меня за запястье и потащила в переулок. «Эй, отпустите меня!» выкрикнула, увидев двух неопрятных мужчин, растянувших губы в омерзительных ухмылках. «Браслетик отдай, аристократочка!» — потребовал один из них. «Не могу», — сказала тихо и принялась хватать ртом воздух. Внутри все сжалось от страха, и я просто-напросто не могла дышать. «Тогда мы сами снимем его с твоей ручки», — сказал второй, и оба загоготали. Тот, что был повыше, грубо схватил меня за плечи, а его напарник резко дернул за руку, пытаясь сорвать браслет. Сделала глубокий вдох и собралась закричать. Но тут как раз подошел третий бандит и, явно предугадав мои намерения, серьезно предупредил. «Только попробуй. Подумай о том, что с мертвого тела куда удобнее будет снять побрякушку». Он смотрел на меня так омерзительно, что я ему и правда поверила. Такие способны не только прирезать и снять браслет. Дай им волю, еще и развлекутся с удовольствием. Пока мысленно представляла себе перспективы, сердце пропустило удар, и перед глазами все поплыло, а их шершавые пальцы принялись усердно забирать чужое. Что ж, объяснить им, что это орудие пыток не снимается, все равно не выйдет. И остается только надеяться, что я умру намного раньше того времени, когда они приступят к десерту.